фунт кирпичного чая, аршин ситца, дивные дела сотворят. Грешно их не использовать. Дважды грешно не раздуть пожар восстания при таких обстоятельствах. Да здравствует право свободно жить на свободной земле. Вот девиз, под которым пойдут в бой инородцы, вдохновенно проповедовал Петр Андреевич Куликовский. Раздувайте пожар восстания. Пусть выгорит вся тайга, зато мы озарим половину мира. От имени якутского народа они создали военную и гражданскую власть. Куликовский возглавил власть гражданскую, а корнет Коробейников двинулся на Якутск. Восстание распространялось с ужасающей скоростью. Мятежники свергали советы по наслегам, громили гарнизоны по улусам. Поздней осенью Коробейников с трех сторон осадил Якутск. Гарнизоном города командовал нерешительный человек. Он пассивно оборонялся, страшась вступить в открытую схватку с мятежниками. Но и корнет Коробейников не мог взять Якутск штурмом, терял драгоценное время на мелкие набеги и засады. Тогда-то Куликовский понял, что без опытных, знающих свое ремесло вояк, не свергнуть советов, и решил обратиться за помощью во Владивосток к правительству братьев Меркуловых. Нариканские купцы собрали депутацию и в своем обращении написали, что народности севера восстали против красных и просят правителей братьев Меркуловых послать им военачальников взять под свое начало Якутскую тайгу. Депутация, возглавляемая Куликовским, с сумками золотого песка, с тюками драгоценной пушнины, выехала в Охотск. Второй месяц Джерге и Андрей Данауров брели в Якутск. Давно остался позади Аллах-Юнь, а цель по-прежнему была недосягаема. Андрей потерял представление о времени, усталость и голод подавляли все мысли. Даже Фиона стала далеким, неясным видением. Иногда хотелось лечь на снег и погрузиться в белое безмолвие, но Джерге убивал такое желание шуткой. «Работай, Дагор, ногами, если хочешь жить. Не вымрет рыба от щуки, человек от работы». Дагор, друг. Примечание редакции. «Где мы теперь, Джерге?» «Одолеем еще перевал, и будет Чурапча. Пройдем от Чурапчи еще два дня, две ночи и Якутск». Ночь застигла их на перевале. Снег плясал по обрывам, поднимаясь вертучими столбами, волчьи проседи тумана скрывались пропасти. Джерге разжег костер, сварил еще днем убитых куропаток, двух отдал Андрею, одну взял себе. «Надо поровну делить. Я без тебя все равно пропаду». Андрей проглотил кусочки белого мяса, разжевал хрупкие косточки и еще сильнее почувствовал голод. Куда подевались таежные люди? Ни одной живой души на тропе. «Тайга не город. Это в городе людей, как комаров на болоте», — рассмеялся Джерге. Андрей тоскливо подумал. «У Фионы не осталось продуктов и нет зимней одежды. А что, если Бочкарев пошлет погоню за ушедшими?» Он напрасно отгонял эту мысль, опять вспомнилось, что именно Бочкарев сжег в топке паровоза комиссара Лазо. Гиена в образе человека. И такие мерзавцы ходят по земле. С кем-то живут, даже любят кого-то. Это не укладывалось в сознание Андрея. Он прилег у костра, поджал ноги и старался уснуть, и не мог. Все рассматривал звезды, зеленые, словно рысьи глаза. Проснулся от холода, костер погас, на востоке кровенела заря. Джерге уже встал и, как голодный зверь, нюхал воздух. «Дымом пахнет. Кто-то оленину варит. Нам поспешай надо». Они опять зашагали, оскальзываясь на обледенелых скалах. Когда сошли с перевала, Джерге заметил серую струйку дыма на белом фоне сопки. Вскоре они стояли перед охотником-якутом. Охотник встретил их опасливо, но все же накормил олениной, дал махорки. Лишь после длительных расспросов, узнав от них все капсе, сообщил: